Глава 11. Новая земля, Латинский союз, горы Сьерра-Гранде, горы в окрестностях Суэрте, 26-й год, 4-й месяц, 21-е число, 22:40. Весь прошедший день мы с Сэнди прошагали по горам. Она оказалась очень хорошей спутницей. Помнится, Высоцкий утверждал, что для проверки качеств человека его следует взять с собой в горы. Так вот, теперь я был абсолютно уверен в простой и надежной, как автомат Калашникова, девушке. Не подведет. Мы прошагали больше 50 километров, если считать вверх и вниз, не один раз помогая друг другу. В первые часы Сэнди еще хорохорилась и немного сторонилась меня, но уже после полуденного привала мы двигались слаженно, и она не стеснялась в трудной ситуации попросить помощи или, наоборот, поддержать, подтолкнуть. Кстати, Стивеном меня больше не называла. А в последние два часа фразы вроде «Гена, сюда!» или «Гена, дай руку!» так и сыпались. Наконец мы перевалили последний хребет. Впереди была широкая, в пару километров долина, а противоположный склон виднелся за почти плоской, ровной возвышенностью. Ближняя к нам западная часть ее была покрыта густым лесом, тогда как восточную, похоже, очистили специально. Уж очень ровный переход был от лесистой части к голой и каменистой. Кроме того, приглядевшись, я понял, что и камни, кроме самых крупных валунов, не иначе как специально оттащили к деревьям, таким образом отгородив обработанную территорию от дикой. На самом дальнем краю возвышенности рядком стояли три белых кубика здания. Большое, поменьше и совсем маленькое. Чем-то они мне матрешку напомнили. Казалось, будто их, как пищевые контейнеры из набора, вынули один из другого и поставили в ряд. Мы спустились на сотню метров и решили остановиться на краю небольшой естественной запруды, в которую впадал невысокий, чуть выше моего роста, водопад. Образовавшийся пруд походил на букву «Г». Вода втекала в нижнюю часть литеры и вытекала из верхнего конца, причем сама перекладина была чуть в стороне, что позволило воде в ней согреться до температуры окружающего воздуха, так что я, сунув руку, сразу даже не почувствовал влаги. С этого места мы уже не видели противоположный склон. Все перекрывало роща деревьев с листьями, как у канадского клена, но белыми в полосочку березовыми стволами. Солнце клонилось к закату, так что решили здесь и заночевать. Я достал из рюкзака топорик и цепную пилу и прошел чуть больше 50 метров вниз по склону, пока нашел подходящий сухой ствол. На то, чтобы отрезать от него поляну чуть меньше полуметра длиной с ровными краями, понадобилось около 10 минут и множество усилий. Но в итоге я вернулся к лагерю с нужным чурбаком. Возле самой опушки очень, кстати, попалась неизвестная мне почти однотонная серая змея. Я грохнул ее по башке поленом. Пойдет на ужин. Сэнди с удивлением смотрела, как я расколол сухое полено на 4 части, а потом тем самым кухонным монстром выскребал из каждой дольки середину, превращая ее в щепу. В итоге я сложил четверти обратно, прижав их со всех сторон камнями. Получилось почти то же, что и было раньше, но со щелями и дырой в середине. «Что ты сделал?» — непонятливо спросила девушка. «Это сибирская свеча». «А, Сибирь!» — по-русски, но с жутким акцентом воскликнула Сэнди, после чего вновь перешла на родной язык. «Знаю. Там очень холодно, и люди должны постоянно пить водку, чтобы согреться. А полено зачем?» Я расхохотался. «Сэнди, никому и никогда больше так не говори, засмеют. А полено, чтобы приготовить ужин». Я зажег щепку и забросил ее в середину свечи. Через минуту изнутри поднялся узкий язык пламени. «Все, можешь ставить котелок». «Но подожди, что я сказала неправильно? Разве у вас не пьют водку?» «Не больше, чем остальные страны». «Правда?» «Сэнди, девочка, я много водки выпил с тех пор, как ты меня знаешь». «Но, может, тебе просто негде было ее взять?» «Ну уж нет. Тот, кто хочет выпить, всегда найдет. А от мороза лучше всего спасает баня». «Да, баня!» Она долго рылась в своем рюкзаке и, наконец, выудила из него тонкий, сложенный почти до бумажной толщины, кусок полиэтиленовой пленки. «Я тебя тоже хочу удивить. Баня будет прямо здесь. Собери камни в пирамиду, а я пока дрова найду». Судя по всему, раньше Сэнди походную баню никогда не устраивала. Дрова сложила кое-как, почти не прикрыв камнями, Долго возилась с тремя здоровенными рогатинами, пока, наконец, не установила их над камнями на манер индейского вигвама. Пришлось снова идти в зеленку. Я принес еще две жердины, и вместе мы сделали над каменной пирамидкой неплохой шалаш. Как прогорит, покроем его полиэтиленом, получится парилка. Пока возились, вода в котелке закипела. Сэнди шустро, как шарик по рулетке, пробежалась по поляне и вернулась с пучком каких-то трав, которые тут же прямо целиком закинула в кипяток. Пока я принюхивался, услышал сзади: «Гена, помоги!» Сэнди смешно подпрыгивала возле дерева с длинными стреловидными листьями, пытаясь достать до нижней ветки. Я подошел, присел, обхватил девушку за ноги и выпрямился. Раздался громкий шелест и проклятие. «Дурак! Ты же меня прямо в листья головой сунул! Опусти немедленно! Хотя подожди! Все, теперь положи, где взял!» Я опустил смеющуюся, растрепанную Сэнди на землю. В руках у нее был пучок листьев. Мгновенно обмыв добычу в запруде, она добавила их к травам в котелке. Следом пошла крупа из рюкзака. «Готовь свою гадину! Скоро пора забрасывать!» Змею я отмыл там, где вода вытекала из запруды, чтобы не пачкать основной водоем. Освежевал, порезал на куски и забросил в котел. Язык пламени в сибирской свече к этому времени как раз уменьшился. «Гена, давай костер раскидаем. Пора баню накрывать». От этих слов на душе стало хорошо и уютно. Я не спеша подошел к пирамиде частично треснувших камней, топором откинул в сторону несгоревшие дрова, оставив лишь угли, потом залил горящие в стороне ветки водой. Вместе мы быстро накрыли собранный из жердей шалаш полиэтиленовой пленкой, тщательно прижав края к земле камнями. Я подумал и положил сверху немного лапника, а пару веточек забросил внутрь, для аромата. «Гена, пойдем мыться, а потом поужинаем». «Надо же!» — усмехнулся я в ответ. «Впервые в жизни женщина приглашает меня в баню, а не наоборот». Кажется, она не поняла юмора, потому что молча нырнула под пленку. Я последовал за девушкой. Камни разогрелись отлично, ветки добавили аромата, а холодная вода в запруде поставила красивую точку в нашей походной бане. Мы сделали два круга. Как положено, с веником, от которого Сэнди сначала шарахалась по всему шалашу, а потом млела, подставляя бока и спину. Вышли чистыми до скрипа, но настолько голодными, что готовы были съесть живого рогача. Целиком. А когда стемнело, просто лежали на лапнике, накрытым покрывалом, и смотрели на яркие обильные звезды. Я так ни разу и не слышал ничего про местные созвездия. Говорят, моряки себе что-то придумали, но среди моих знакомых никто по ним не ориентировался. Новая земля, Латинский союз, горы Сьерра-Гранде, горы в окрестностях Суэрта, 26-й год, 4-й месяц, 22-е число, 6:15. Проснулся я первым и сразу после водных процедур решил просканировать окрестности. В районе лаборатории удалось засечь только одного исполненного скуки часового, медленно бредущего вдоль периметра. А вот лесистая часть плато меня удивила. Судя по ощущениям, там среди чащи торчала одинокая скала, а на ней безмятежно спали двое, причем мужчин. Странной показалась их аура. Почти обычное, но было в них что-то от тех горилл, которые, как футбольный мячик, гоняли меня по лесу. Что-то неуловимое. Сэнди проснулась, не увидела меня и сразу погрустнела. Потом вылезла из палатки и, думая, что я не вижу, тихонько подкралась сзади. «Доброе утро». «Вот дерьмо! Не получилось! Как ты меня заметил?» «Ты слишком громко думаешь». «Нет, а правда. Я человек-радар. Чувствую людей и животных. Ну, хватит врать». «Я серьезно. Прилетит профессор Семенов, у него спросишь». Имя Андрея Александровича неожиданно произвело на Сэнди впечатление. Она секунду молчала, положив руки мне на плечи, потом вдруг резко изменила тему. «Давай завтракать. Только там в котелке совсем чуть-чуть осталось». «Как тебе змеиное мясо?» — спросил я. «Вкусно. Но я и раньше его пробовала». «Тут в кустах еще одна сидит. Может, пожарим?» На этот раз змея попалась зеленая, с желтыми полосами от головы до хвоста по бокам, толщиной в руку. Освежевать было делом 5 минут, мариновать не стали. Порезали на куски соль, специи и на сырую веточку вместо шампура. Я как раз переворачивал блюдо на импровизированном из камней и веток мангале, когда увидел самолет. Он был маленький, одномоторный и очень красивый. Но вот летел странно. То клевал носом, с трудом выравниваясь на низкой, чуть быстрее машины на дороге скорости, то рыскал носом влево-вправо, будто ища след. Аэроплан медленно и как-то лениво перевалил через ближайший хребет и понесся над плоскогорьем, чуть не задевая верхушки деревьев. Судя по звуку, двигатель работал ровно, поэтому я не понимал, что мешает пилоту набрать высоту. Пока я удивленно провожал летательный аппарат взглядом, произошло то, чего я и опасался. Левое крыло зацепилось за возвышающуюся над уровнем остальных деревьев сосну. Самолет резко остановился прямо в воздухе. Фюзеляж сделал полтора полных оборота против часовой стрелки и плашмя рухнул в чащу. Я оглянулся. Сэнди сидела с открытым ртом и, не мигая, смотрела на то место, куда упал аэроплан. Я тронул девушку за плечо. Она дернулась и повернула лицо ко мне. «Надо идти. Вдруг там кто-то жив. 5 минут на сборы», — скомандовал я. «Новая земля. Автономная территория Невада и Аризона. Нью-Рино. 26-й год, 4-й месяц, 22-е число. 4:10». Юраба проснулся от настойчивого стука в дверь. Он поглядел на наручные часы и удивился, кто может стучать в эту раннюю пору. В коридоре стояли Уильям Траутман III и обе сестры Дераньо. «Друг, собирайся, вылетаем», — безапелляционно заявил Уильям. «Почему так рано? Потом расскажу. Вот Эсси нас выпустит». «Билли, не называй меня так при посторонних», — прошептала его невеста. «И ты», — в тон ей ответил тот. «Доброе утро, любимая», — наконец обратил внимание на Мануэлу Юрабы. «Ты почему не спишь? Пришла тебя проводить. Собирайся». «Ну, проходите. Я сейчас». На то, чтобы подготовиться к выходу, ушло около получаса. Затем мужчины подхватили чемоданы, и вся компания дружно высыпала на улицу. У входа стоял неизвестный Юрабе внедорожник цвета хаки. «Как тебе машина?» — горделиво спросил Траутман. «Что это?» «Русский военный внедорожник. Лопесы одолжили. Лезь внутрь». Разместились вполне ожидаемо. Уильям со Смиральдой впереди, а Юраба с Мануэлой сзади. Стоит ли говорить, что всю дорогу парочки болтали ни о чем и время от времени целовались. На аэродром автомобиль ворвался почти на полной скорости, гудя обоими мостами. Перед башней резко остановились. Эсси выскочила и обернулась. «Милый, не задерживайся. Самое позднее, послезавтра тебя ждут родители. Надо планировать свадьбу». «Ты успеешь до послезавтра?» — шепотом спросила Юрабу Мануэла. «Вряд ли», — также ответил тот. «Мне назад на машине, да и дел в Порто-Франко немало. И все равно постарайся побыстрее. Я буду тебя ждать и волноваться». «Хватит ворковать, выходим!» — раздался голос Уильяма. И правда, прямо перед капотом возвышался тонкий, элегантный хвост самолета. Влюбленные последний раз поцеловались, и японец, вслед за Траутманом, вышел в предрассветную прохладу. Внутри салон самолета выглядел роскошно, весь в белых тонах, с мягкими удобными креслами. Юраба застыл в проходе, рассматривая интерьер. «Друг, садись рядом!» — донеслось из пилотской кабины, и японец, протискиваясь между рядами сидений, пошел на зов. Двигатель уже работал. Уильям сидел, нацепив на голову гарнитуру, и внимательно смотрел на приборы. Он оглянулся и указал Юрабе на такие же наушники, висящие на правой стене. Тот надел. «Веди себя хорошо», — послышался голос Эсмеральды. «И помни, в Нью-Рино есть семья, которая тебя любит и ждет. Сеньорита, передайте привет Мануэле», — сказал японец в микрофон. «Я здесь», — ответил родной голос. А потом хором. «Мальчишки, мы вас любим». «Разрешите взлет?» — ворвался в прощание Уильям. «А куда я денусь? Лети уж, таракан». Двигатель добавил оборотов. Винт завыл на тон выше, потом еще, постепенно переводя гул в ультразвук. Кабину затрясло. Тряска перешла в мелкие скачки, затем вдруг исчезла. Отрыв. Вид через лобовое стекло заворожил Юрабу. Солнце вставало, выдергивая из темноты отдельные растения, скалы, неровности ландшафта. Японец некоторое время пытался следить за деревьями, резво скрывавшимися под фюзеляжем, но меридиан быстро набрал высоту, отдельные элементы стало отличать сложнее, потом земля начала походить на слабо освещенную карту. «Ты не уснул, друг?» — послышался голос Уильяма. «А? Нет, что ты. Мне очень интересно. Знаешь, почему мы так рано взлетели?» «Надеюсь, ты объяснишь. У меня здесь рядом, миль 200, есть дело. Маленькое, мы даже садиться не будем. Надо просто снизиться, сбросить груз, и можно двигать в Порто-Франко. А почему так рано?» «Всего лишь, чтобы я успел засветло обернуться». Юраба представил себе сброс посылки без приземления. Получалось что-то из фильмов, когда величественно открывается часть фюзеляжа, а по ней сползает огромный тюк, снабженный для безопасности парашютами. Хотел уже спросить Уильяма, так ли все будет, но, подумав, пришел к выводу, что скоро сам все увидит. Гул двигателя был ровным и уже незаметным. Пилот отстегнул ремень и размял руки. Почему-то японец предполагал, что в полете летчик не выпускает штурвал, постоянно щелкает какими-то тумблерами и следит за приборами. Но Траутман разрушил этот миф. Он встал, пару раз присел, чтобы разогнать кровь в ногах, затем достал из-под сиденья бумажный сверток и открыл его. По кабине распространился запах мяса со специями. «Есть хочешь?» — спросил Уильям. «Да, я бы с удовольствием позавтракал». Пилот молча протянул бутерброд с полосками постной говядины. Только тут Юраба почувствовал, что голоден. «Ты поешь, а я смотреть буду. А потом ты будешь рулить, а я закушу». Юраба чуть не подавился. «Я же не умею». «Ничего сложного. Это же не взлет-посадка. Просто следить за высотой и горизонтом. Я покажу, как». Никогда в жизни японец не ел так быстро. Вести самолет было не просто увлекательно. Сердце так и норовило выпрыгнуть, а в голове крутилась лишь одна мысль. «Я лечу, сам управляю самолетом». До точки сброса долетели чуть больше, чем за час. И то потому, что Уильям все время учил Юрабу элементарному пилотажу. В итоге японец понял связь между оборотами двигателя и высотой, выяснил, как и зачем заваливаться на крыло, и даже научился сам заходить на посадку, правда, без приземления. Но коробочку и сброс скорости, снижение с выравниванием тангажа пару раз провел самостоятельно. «За этим перевалом сбрасываем скорость, высоту до минимума, а потом все просто», — пояснил Траутман. «Видишь рычаг? Он открывает люк. Вывалится коробка. В ней одежда и консервы. Метров с 20, и при посадочной скорости им ничего не будет. А мы свечку и на курс». Каменистый хребет лениво провалился под фюзеляж, и открылась величественная картина красивой долины. Зелень, водопады, мелкие реки. Точка сброса была километрах в 5 на тщательно вычищенном плато, а до нее тянулась заросшая лесом горная равнина. «Газ на минимум», — скомандовал Уильям. «Ты хочешь, чтобы я сбрасывал?» «Не бойся, друг, я подстрахую». Юраба дрожащей рукой передвинул рычаг на холостой ход, проверил горизонт, выпустил закрылки и, обливаясь потом, следил за тангажом, то и дело дергая рули высоты. К счастью, ветер был встречный, что очень облегчало работу. Навалилась непонятная тоска. Голову будто охватило хомутом, медленно, но неотвратимо стягивая. Ренеру постарался отвлечься, отключить часть сознания, вспоминая старые практики, которым учили еще родители. Помогало слабо. «Ом-м-м-м», затянул про себя японец. Он постарался отбросить все, кроме этого звука и элементов управления полетом. Как ни странно, такой простой способ подействовал, хоть и не до конца. Дышать стало легче, темень перед глазами пропала. Наверное, перепад давления, решил Юраба и вернулся к пилотированию. Уильям молчал, и через какое-то время японец осмелел. Стал позволять себе оторвать взгляд от приборов и посмотреть на землю. Впереди мчался лес, ныряя под самолет так близко, что, казалось, фюзеляж должен скрести по макушкам деревьев. Альтиметр показывал 15 метров. Скорость упала до 100. К счастью, Юраба не знал, что сейчас, с той нагрузкой, которую несло судно, это критическая скорость. Чуть ниже, и крылья уже не будут держать борт. Но капитан не сказал ни слова, и второй пилот считал, что все идет как надо. Наконец, японец выбрал момент и глянул на Уильяма. И чуть не выпустил из рук штурвал. Приятель пускал пузыри. Глаза его закатились, а тело обмякло. Вот тут и настала паника. Юраба сразу начисто забыл все, что нужно было делать, зачем-то выпустил закрылки в посадочное положение. Вкупе с убранным газом это дало немедленный результат. Нос задрался вверх. Самолет уже на самом деле зачиркал плоскостями и задней частью по кронам деревьев, еще больше теряя скорость. Теперь хвойные ветви были на уровне иллюминаторов и плыли мимо так медленно, что, казалось, можно на них пересчитать все иголки. Впереди маячила макушка огромной сосны, возвышавшаяся над остальными не меньше, чем на 10 метров. Юраба даже на мгновение зажмурился от страха, но потом в суете нажал на педаль, заваливая падающую машину на бок. На высоте это привело бы к неминуемому штопору, но сейчас раздался удар в левое крыло, скрежет, и самолет понесся вокруг сосны, сдирая ветви, как спиральный нож. Наконец японец почувствовал мощный толчок, со всех сторон затрещало, и тут же все стихло. Юраба попробовал выбраться из кресла, но ноги были зажаты приборной панелью. Он наклонился, поискал, нельзя ли как-то отодвинуть сиденье, но ничего подходящего не увидел. После нервотрепки пошел адреналиновый откат. Тело ослабло, и японец решил просто посидеть, прийти в себя, а потом уже искать выход. Он закрыл глаза и начал мысленно ощупывать свое тело, проверяя, все ли в порядке. Новая земля, Латинский союз, горы Сьерра-Гранде, горы в окрестностях Суэрте. 26-й год, 4-й месяц, 22-е число, 7:08. Витек проснулся от громкого треска. Сначала ему даже показалось, что на их скалу упал метеорит. Он сел на своем самодельном ложе и прислушался. Вокруг стояла утренняя тишина. Только метрах в 300 в сторону базы истошно орали птицы. «Значит, не показалось», — подумал Витек. «Надо бы сходить». Он подошел к развалившемуся морской звездой Огромову и тряс того за плечи, пока Сергей не сел на своем ложе. «Ты чего?» — еле внятно пробурчал приятель. «Там упало что-то. Слышишь, птица заходится». «И чего?» «Ну и пусть орут, я спать хочу». «Пойдем глянем». «Ты иди». Огромов оглушительно зевнул. «Потом расскажешь». Витек молча кивнул, посмотрел на завалившегося на спину сонного напарника и, пользуясь ветвями деревьев как турником, двинулся к месту падения, не спускаясь на землю. За эти дни оба товарища вполне освоили обезьяний способ передвижения. Оказалось очень удобно и гораздо быстрее, чем по земле. На широкой приметной поляне, образованной деревом такой высоты, что остальные были ему по плечо, лежал бело-голубой самолет. Почти целый, если не считать вмятин, полуоторванного левого крыла и разбитых боковых иллюминаторов. Он мирно покоился на горе сломанных в падении ветвей, и даже птицы уже затихали, видя, что ничего страшного больше не происходит. Витек спустился на землю и осторожно подошел к лежащей небесной машине. В голове стояла картинка, виденная в каком-то фильме. Капает бензин, или чем их там заправляют, капает, капает, а потом бум! Запах возле аэроплана стоял керосиновый, памятный еще с детства. Селезнев осторожно обошел место падения по кругу, принюхиваясь и прислушиваясь. Вроде опасности не было. Он аккуратно, стараясь не провалиться в гору веток, прошел по кругу и заглянул в целое лобовое стекло. В кабине виднелись двое. Один вроде китаец. Селезнев их немало видел во Владике, а второй нормальный, русский. Китаец даже шевелился, хотя глаза его были закрыты. Входная дверь находилась по левому борту. Витек подергал утопленную за подлицо ручку. Закрыто. Зато иллюминатор на входной группе оказался разбит вдребезги. Засунуть руку в дыру и повернуть ручку замка изнутри было делом техники, и уже через минуту исследователь проник в роскошный салон самолета. Обстановка напомнила Витьку свадебный лимузин. Белая обшивка, бежевые кожаные кресла, ковровая дорожка на полу. В кабину пришлось протискиваться между очень близко стоящими сиденьями. Да и после развернуться было негде. Китаец справа повернул голову и сказал что-то знакомое. Похоже, это не китаец, а японец. По их телевидению также говорили. Пилот оказался аккуратно пристегнут. Никаких видимых повреждений на нем не было. Витек осторожно отстегнул японца и попытался, ухватив подмышками, выволочь его из кресла. Спасаемый сначала зашипел, а при первом же более или менее сильном рывке в голос крикнул, причем, как показалось самому спасателю, что-то свое, японское, матерное. Второй, европейский пилот, находился в плотной отключке, но дышал ровно, крови и видимых ран не наблюдалось, так что Селезнев оставил возню с ним на потом, лучше после прихода Амбала Громова. В том, что, проснувшись, тот отправится на поиски напарника, сомнений не было. Витек еще раз попытался вытащить японца. Тот взвыл. «Потерпи, землячок. Сейчас, минуту!» — бормотал спасатель, стараясь найти тот вектор приложения сил, при котором спасаемый бы молчал. Но тщетно. Тогда Витек, кряхтя и матеря конструкторов этой небесной консервной банки, кое-как опустился на пузо между креслами и заглянул под японца снизу. Все сразу стало понятно. Видимо, кресло в момент удара под действием инерции двинулось вперед, согнув крепление, и зажало пилоту ноги. Нужен был ключ на 13. Селезнев с трудом поднялся и презрительно огляделся. Ну и где среди этой роскоши ключи искать? В такой карете из инструментов, небось, один штопор. Витек досадливо плюнул, лег на спину, ерзая, вполз под кресло и изо всех сил стал тянуть сиденье назад. Сил не хватало. Он сначала кряхтел, затем подвывал в ритм рывка. «Эх!» — прикрикнул Селезнев, дергая сиденье со всей мочи. И вдруг вес изменился. Японец, как чертик из коробочки, выскочил сквозь на мгновение расширившуюся щель и тут же упал на колени, шипя от боли. Спасатель ужом шмыгнул в проход, вновь подхватил пострадавшего под мышки и резво поволок к выходу. «Уряма!» — бормотал японец. «Уряма!» Снаружи в стену гулко постучали, и от неожиданности Витек чуть не уронил свою ношу, потому что в двери раздалась родная русская речь. «Эй, есть кто живой?» Спрашивающий тут же продублировал вопрос по-английски. Судя по голосу, это был не Огромов. «Принимай этого!» Не став разбираться, ответил Селезнев. «Там еще пилот валяется». Новая земля. Латинский союз. Горы Сьерра-Гранде. Горы в окрестностях Суэрта. 26-й год, 4-й месяц. 22-е число, 8:25. До самолета мы добрались не первыми. Дверь уже была открыта. Изнутри слышались непонятные звуки, время от времени перемежающиеся родным русским матом. «Гена, не спеши. Вдруг там опасно», — зашептала Сэнди, но я только махнул рукой. Подошел к распахнутому люку и спросил. «Эй, есть кто живой?» В проходе появилась всклокоченная, давно не стриженная голова, а под ней неожиданно еще одна. «Принимая этого», — произнесла верхняя из голов. «Там еще пилот валяется». Я перехватил стонущего японца и аккуратно вынес его наружу. «Что у вас болит?» — спросил я по-английски. «Вы говорите по-английски?» — задал он идиотский вопрос. «Ну а что я, по-вашему, сейчас делаю?» «Так что болит?» «Нарушено кровообращение в ногах. Они были пережаты креслом. Это не страшно, сейчас все будет в порядке. Но внутри без сознания находится мой друг и пилот этого аэроплана Уильям. Я очень прошу вас оказать ему необходимую помощь». «А кто вас вынес? Это разве не ваш друг?» «Я думал, ваш. Он совсем не понимает по-английски». «Ладно, разберемся», — буркнул я и нырнул в салон. Краем глаза заметил, что к пострадавшему уже подбежала Сэнди, а на нее можно положиться посебезно. «Земелья, у тебя ключ на 13 есть?» — раздалось из кабины. «Откуда? А что?» «Да тут кресла погнулись, снять бы надо, а то вон парнишке ноги зажало». «Может, вдвоем дернем?» «Тебя как зовут, земляк?» «Гена». «А я Витек. Давай пробовать». Через несколько попыток мы выработали выигрышную тактику. Я дежурил сверху, обхватив пострадавшего подмышками, а напарник, скорчившись под креслом, каким-то неимоверным, на мой взгляд, усилием, дергал его назад. Ну а я при каждом рывке старался успеть вытащить пилота. Снизу раздался надсадный крик, сиденье сдвинулось сразу на пару сантиметров, и я, не теряя времени, освободил пострадавшего из зажима. Тот даже не открыл глаза. Мы оттащили обоих летчиков подальше от места падения, опасаясь самопроизвольного возгорания, а Сэнди волокла следом охапку лапника с ободранной крылом сосны. Последние шаги японец прошел уже сам, хоть и переваливался с одной негнущейся ноги на другую. Потом без сил рухнул на кучу мягких веток, но через минуту кое-как встал и поклонился нам с Витьком по очереди в пояс. Я автоматически ответил наклоном головы, чем, кажется, заслужил уважение в его глазах. Витек же среагировал по-своему. «Земеля, хорош поклоны бить, не в церкви», — с усмешкой сказал он японцу. «А почему земеля?» — спросил я, отмечая явное несоответствие. «Так я во Владивостоке долгое время жил. А оттуда до этих», — Он кивнул головой в сторону спасенного. «Рукой подать». Второй пилот был без сознания. Я положил руку ему на грудь. «Что там?» — нетерпеливо спросила Сэнди. Я лишь отмахнулся. «Так ты с базы, что ли?» — настороженно спросил Витек. «Нет, не с базы. Потом. Не мешай». Что-то мне напоминало состояние Уильяма. А именно Сэнди при первой нашей встрече. Явно обморок был спровоцирован воздействием на сознание. Я посмотрел, ища сторонние вкрапления. Ну да, вот она, густая темно-красная корка застывала поверх основной ауры. Возиться пришлось не меньше часа, пока пилот открыл глаза. Несколько секунд он оторопело оглядывался, затем рефлекторно вытер от слюней губы и, наконец, разглядел стоящего рядом второго пилота. «Меридиан цел?» — тут же спросил он. «Я не знаю, Уильям», — оправдывался японец. «Ты потерял сознание, и я, не знаю, как управлять», — врезался крылом в дерево. «Ой, вы живы, это главное», — включилась в разговор Сэнди. «Уильям», — он повернулся, — «меня зовут Гена. Что вы чувствовали перед потерей сознания?» «Ну, я не помню. Хотя, похоже, мы влетели в область повышенного давления. Голову как тисками сжало, и пропали все желания». «У меня было то же самое», — добавил японец, и, оглядев всех, торопливо представился. «Я Юраба Ренеру». «Сэнди». «Гена». «Вы знакомитесь, что ли?» — разобрался, наконец, не знавший английского Витек. «Виктор Селезнев. Можно просто Витек». «Господа, у вас случайно нет воды? Очень хочется пить». Уильям смотрел почему-то только на Сэнди. Та засуетилась, вынула из рюкзака пластиковую фляжку и протянула пилоту. Он кивнул и надолго присосался к горлышку. Наконец оторвался и вместо того, чтобы вернуть воду, передал флягу Юрабе. Японец сделал пару вежливых глотков и, поблагодарив девушку, взглядом протянул ей бутылку. «Так что с самолетом?» — нетерпеливо переспросил Уильям. «Потом сходишь и посмотришь. Сейчас лежи, тебе поправляться надо». «Что здесь произошло?» — раздался в кустах мужской голос. Говорили по-русски.